Глава 3. Исине. У меня садился телефон, и я опаздывала уже на 20 минут. У сына закончилась тренировка, а я еще была на другом конце города. Проверяющие никак не унимались. Миша обещал, что доставать меня не будут, а на деле перерыли все закутки. Подняли все бумаги. Не знаю, что искали и почему к нам такое пристальное внимание со стороны налоговой, но я сильно перенервничала. В последнее время я вообще постоянно на пределе, так что ни одно успокоительное уже не берет. Вот и сейчас. Я дико волновалась за сына. Всю неделю я постоянно опаздываю за ним. 2 дня назад его вообще подобрал овсянка и привез домой. И хорошо, что привез. Я впервые порадовалась Мише, ибо в тот день, готовясь к проверке, освободилась лишь поздней ночью. Мне так больно и обидно от понимания того, что я не в силах уделить Паше достаточно времени. Мне кажется, я плохая мать. Мой сын постоянно один, ждет своего непутевого родителя, который не может справиться с делами и вечно нигде не успевает. Как только проверяющие вышли, я попрощалась с девочками из ресторана и помчалась к машине. Небо было грозовым, и уже срывались первые капли дождя. Черт, у Паши даже зонтика нет. Выжав педаль газа, я мчалась на всю мощь. Впереди было еще минут 20 пути без пробок. Зазвонил телефон, Миша. Мобильный пиликнул, оповещая о малом заряде батареи. Просто отлично. «Да, Миш», — ответила овсянке, выстраиваясь в ряд машин. «Есть, привет. Хотел спросить, как все прошло?» При упоминании о проверяющих я начала злиться. «Вывернули все карманы и всю душу, так что я и не знаю, что тебе ответить», — засмеялась нервно. «Черт, там новый начальник, упертый гад», — зло проговорил Миша. «Ну ладно, значит, придется пообщаться с ним более доходчиво. Я что спросить хотел? Отпусти завтра малого со мной. Хотел сводить его посмотреть на лошадиные скачки». Его предложение удивило меня. «Не думала, что Паша увлекается лошадьми. Я даже не знаю». «Да ладно тебе, пусть сходит для общего развития. Мы с ним вдвоем посидим, пообщаемся. После скачек в пиццерии поедим. Будет классно». Я задумалась. На завтра у меня опять полный цейтнот. В ресторане планируется 2 корпоратива. На Пашу времени снова не будет. А он выходной. Либо сидеть дома, либо с Мишей поехать. Ладно, Миш, но только без фокусов. Овсянка понимал, кого я имею в виду. Уверена, Миша не станет так поступать, но не предупредить его не могла. Мишин ответ я не услышала. Телефон окончательно разрядился и выключился. Черт! На улице начался сильный дождь. Дворники уже еле справлялись. Как представлю сына, стоящего на улице в эти минуты, не по себе становится. Еще ж и зайти куда-нибудь под крышу не додумается. Упрямый до мозга костей. А потом ангину ему лечи. Впереди был перекресток. Уже мигал зеленый, и я прибавила ходу. Но проскочить получилось уже на загоревшийся красный. И словно по закону подлости, спустя несколько метров на обочине дороги заметила работника ГАИ, выставившего вперед жезл. «Чёрт!» — пристроилась у обочины. Взяла из бардачка документы. Денег не было, как назло. Ладно, вышла из машины. «Старший инспектор Соловьев, ваши документы». «Здравствуйте», — протянула ему бумаги. Инспектор был на вид лет 40, довольно крупного телосложения. Просмотрев мои права и свидетельства на машину, поднял на меня недовольный взгляд. «Нарушаем, гражданка Ольховская. Проезд на красный, выезд на встречку». В его голосе звучал укор, а я так и замерла в удивлении. Даже перестала ежиться от холодных капель дождя. «Но я не пересекала встречную полосу». Его лицо изменилось. «Простите, я нарушила. Проскочила на красный, но я очень спешу к сыну. Идет дождь, а он...» «Пройдемте за мной». Перебил меня на полусловии и направился к посту ГИБДД. «Да что ж такое?» От негодования всплеснула руками. Я осмотрелась по сторонам. Позвонить Мише не могу, телефон сел, и денег у меня с собой только на булку хлеба. Дождь заставлял дрожать от холода. Похоже, выбора у меня не было, кроме как идти за гаишником. Поднявшись по ступенькам, зашла внутрь. Это было небольшое помещение с еще одной дверью по правой стороне. В углу за рабочим столом восседал еще один инспектор. Помоложе того, что остановил меня, Но по его цепкому оценивающему взгляду я поняла, что полюбовно с этими двумя вряд ли удастся договориться. Две акулы, вот как я бы их назвала, так и ждали, с кого бы поживиться. И решили, что смогли поймать хорошую рыбешку. «Присаживайтесь», — скомандовал тот, что поймал меня на дороге. Мужчина устроился за соседний стол и выложил на него мои документы. «Сейчас будем писать протокол». Я опустилась на приставленный сбоку их стола стул. «Пишите». Тот, что помоложе, поднялся со своего места и заглянул к соседу в бланк протокола. «Ты знаешь, что тебе грозит за твои действия», — ухмыльнулся, повернувшись ко мне. Его фривольное «ты» резануло по нервам, но я смолчала. «Штраф?» — покачал головой с нисходящей с губ улыбкой. «Лишение прав на срок до 1,5 лет. Или, может, так решим вопрос?» «Ну вот, началось. Ребят, я очень спешу. У меня сын стоит под дождем и ждет меня. Пишите протокол, дайте мне уйти. Если нужно, я оставлю машину здесь, забирайте права. Но у меня нет с собой денег». Соловьев нахмурился, оторвал взгляд от протокола. «Что же вы так нервничаете, гражданка? Что мы, звери какие? Мы можем дать вам возможность спасти права. До завтрашнего дня машина останется здесь, а у вас будет время собрать нужную сумму». Он взял блокнот с края стола и, черканув на нем что-то, вырвал лист, протянул его молодому инспектору. Тот, в свою очередь, подойдя ближе, продемонстрировал написанную на нем сумму. У меня округлились глаза. Даже смешно стало. «Да моя машина столько не стоит. И откуда мне взять такие деньжищи? Но у меня нет...» «Нет денег», — договорил за меня молодой инспектор. Я поймала себя на мысли, что боюсь его больше Соловьева. Тот менее наглый, что ли. А этот цепится в тебя бультерьером и пока не задушит, не отпустит. Он приблизился ко мне вплотную. Растерянная, я подняла на него глаза, не понимая, чего он добивается. «Может, ты предложишь другой вариант решения проблемы?» Коснулся моего плеча. Меня передернуло. «Уберите свои руки!» — прорычала, оттолкнув его. «Ну вот», — проговорил, отойдя на пару шагов. «Еще и сопротивление представителям власти. Несговорчивая». Он присел передо мной на корточки, заглянул в мои глаза. «Может, мне тебя в камеру отправить на 3 суток? С бомжами и наркоманами? Поимеют тебя там, как хотят, а потом заговоришь по-другому». Я не могла поверить в то, что все это происходит со мной наяву. Но вот она я, считай, в заложниках, у 2 ублюдков в погонах и вынуждена выслушивать оскорбления. «За что меня в камеру?» Он отстранился, облокотился о край стола. «А у тебя внешность подозрительная. У нас по ориентировке проходит похожая на тебя, клофелинщица». «Да что вы несете?» — вскипела я, подскочив со стула. «Отдайте мои документы!» Я попыталась приблизиться к Соловьеву, но второй инспектор преградил мне путь. «Села быстро, иначе я наряд вызову!» Процедил сквозь зубы, больно схватив меня за локоть. И в этот момент я сломалась. Слезы брызнули из глаз, подбородок затрясся. Я безвольно опустилась на стул. «Что же мне делать? Они не отпустят меня!» «Да хоть обрыдайся, никто тебя не спасет от наказания», — засмеялся довольный мент. Я прикрыла лицо ладонями, пытаясь взять себя в руки. «Что мне делать? Пугать их Тайсоном? А вдруг я еще хуже сделаю? Он же бандит. И в конце концов позвонить я не могу». Вдруг дверь в комнату открылась. Я увидела высокого мужчину, только что вышедшего из 2-го кабинета. Он остановился и прошелся взглядом по всем присутствующим. И взгляд у него такой, что кровь в венах стыла. «Ты чего не сказал, что леший здесь?» — прошипел Соловьев своему другу. «Здравия желаю, товарищ майор», — обратился второй к мужчине. С появлением незнакомца гаишники заметно напряглись, но старались не показывать виду. Тот направился к нам. Ни на секунду не отводил от меня взгляда. Глаза черные, в самую душу смотрят. Я отвела взгляд, смахнула с глаз слезы. Пальцы были черные, вся тушь потекла. «Кто такая?» — обратился он к гаишникам. У него был такой глубокий и низкий голос, что я в очередной раз поежилась. Страшный он и опасный. Как бы еще хуже не стало. «На встречку выехала. Плюс ко всему обнаружили, что по сводкам проходит», — отрапортовал ему Соловьев. По сводкам. Он приблизился ко мне. Я продолжала молчать. От страха ком встал поперек горла. Казалось, если даже захочу что-то произнести, не смогу. «Протокол дай», — протянул руку гаишнику. Тот повиновался. «Может, это действительно шанс на спасение? С виду он не выглядел насильником или конченным ублюдком, как эти двое. И в конце концов, не зря они так его боятся». «Не верьте им, пожалуйста», — проговорила слезно. «Да, я проехала на красный свет, но эти мужчины хотели, чтобы им заплатили. У меня просто нет таких денег. А потом они стали угрожать». Он бросил на меня быстрый взгляд, а потом резко разорвал бумагу. Секунда, и злосчастный протокол разлетелся на мелкие клочки. «Документы ее где?» — повернулся к Соловьеву. Тот был совсем побелевшим. «Вот». Он протянул мои права мужчине. «С вами двумя я разберусь позже». Повернулся ко мне. «Пошли». И направился к выходу. Я же совсем оторопела от шока. «Куда?» Мужчина обернулся. «Ты здесь хочешь остаться?» «Нет-нет, что вы!» Я вскочила со стула и побежала к нему. Мы вышли на улицу. Дождь уже прошел, воздух был душным. Отойдя от поста несколько метров, он остановился. «Не нарушай больше!» Протянул мне документы. «Спасибо!» Я попыталась взять их, но он не отпустил. Уголок его губ слегка приподнялся в улыбке. «Спасибо твое в карман не положишь, Есения!» Произнес мое имя так мягко, мурашки побежали по коже. Но в то же время мне стало не по себе. Он явно на что-то намекал. «И что я должна вам? Простите, не знаю вашего имени». «Давид, а должна ты мне ужин. Сегодня в 7 в ресторане «Орбита». Вот теперь мне точно страшно. Давид заметил мое замешательство. «Если ты не захочешь другого, будет только ужин». «Хорошо». Кивнула согласно, а потом в голове возникла одна страшная догадка. «А вы не бандит?» Он ухмыльнулся, вздернув бровь, проговорил. «Я их страшный сон, Есения. До встречи. И смотри, не придешь, я тебя все равно найду».